Уступчивый. Тиму Тимофея Сергеевича Рогова все кругом называли уступчивым. Началось с мамы, и с ее подачи стало звучать как похвала. Еще сидя в песочнице, маленький Тима никогда не жадничал, готов был поделиться своими игрушками и принять в игру всех желающих. Если кто-то отбирал у него машинку, безропотно отдавал. Если кто-то из малышей ссорился с ним, начинал драться, отходил в сторону. «Уступи, будь умнее», — наставляли родители. И это стало девизом всей жизни. Зачем кому-то что-то доказывать с пеной у рта? Пусть каждый останется при своем мнении. Хочет оппонент считать, что прав, но и бог с ним, пускай считает. Тима старался никогда ни с кем не конфликтовать. Ненавидел выяснять отношения, отстаивать свою точку зрения, рискуя поссориться с кем-либо. Однажды в школе, было ему тогда лет 9, он был дежурным, убирал класс после уроков. С ним должен был остаться еще один мальчик, но сбежал. Поэтому Тима отдувался за двоих. Учительница вышла из класса, а когда вернулась, не нашла своего кошелька. Подумала, что Тима вор, стала кричать, обвинять его, требовать, чтобы он ответил, где кошелек, куда он его спрятал. А мальчик, вместо того, чтобы яростно защищаться и все отрицать, опустил голову и молчал, словно вправду был виноват. Учительница схватила его дневник, собралась вызвать родителей к директору, но тут прибежала работница столовой. Оказывается, учительница оставила кошелек около кассы, когда расплачивалась. Женщине стало стыдно. Промашка вышла, обидела ребенка ни за что. Однако извиняться перед малолеткой, как она полагала, учителю не пристало. Поэтому, пробормотав сквозь зубы «прости, извини», она отчитала Тиму за то, за что взрослые всегда его хвалили, за то, что соглашается с их мнением и не лезет на рожон. Но, несмотря на тот случай, измениться Тима уже не смог бы, да и не хотел. Такой, как есть, он нравился людям. Мягкость и уступчивость куда лучше агрессии и грубости, верно? У Тимофея не было врагов, хотя, если честно, и настоящих друзей не было тоже. Он не готов был заступаться за них, биться до последнего, отстаивая их интересы в ребячих склоках, ведь он и за себя самого не готов был сражаться, что уж говорить о других. Поэтому, видимо, многие считали его чересчур мягкотелым, не имеющим своего мнения тихоней. Школьные годы остались позади, как и учеба в институте. Жизнь текла по прямому руслу. Тима не знал метаний и мук. Все у него было ровно и спокойно, и с родителями, и с преподавателями, и с однокурсниками. На работу Тима тоже устроился легко, помогли друзья отца, по специальности, с хорошим окладом, а еще и с перспективой стать начальником отдела. Собственно, через несколько лет после того, как Тима возглавил отдел, и началась вся эта история. Побочным продуктом уступчивости и неконфликтности было то, что Тима совершенно не умел говорить «нет». Отказать кому-то в чем-то было трудно. Он испытывал неловкость, боялся, что его не так поймут, затаят обиду. Если просили остаться сверхурочно, оставался. Просили дать в долг – давал, даже если сам был на мели. Приглашали туда, куда решительно не хотелось идти – шел. Вот и Ниночке не смог отказать. Она пришла к ним в отдел летом, и отношение к ней в коллективе сразу сложилось двойственное. Вроде бы умненькая, скромная, одевается прилично, не грубит, не нахальничает. И те, кто знали Нину Шапочно, не сталкивались постоянно по работе, считали девушку милой и очаровательной, с этими ее огромными влажными оленьими глазами, пышными волосами и немного полноватой, но ладной фигуркой. Другие же, те, с кем ей приходилось трудиться бок о бок, быстро начинали говорить, что она навязчива, себе на уме и может из-под тишка подковырнуть. Интриганка, в общем. Тимофей долго не мог составить своего мнения, да и не требовалось. Нина не опаздывала, не убегала пораньше, была старательна, выполняла все, что от нее требовалось. А потом наступил отчетный период. Вдобавок ожидали приезда комиссии из столицы. Все работали до позднего вечера, часами корпели над бумагами. нелегкое, нервное время. Тимофей чувствовал всю ответственность, плохо спал, по 100 раз проверял данные, пересчитывал, пересматривал графики. Как-то вечером Нина подошла к его столу и сообщила убитым голосом, что у нее ничего не сходится. Она, видимо, глупая, и ей нужно уволиться. Тима поднял голову от бумаг, и сердце его сжалось от жалости. Нина была такая молоденькая, несчастная, заплаканная и потерянная, что он не стал напускать на себя суровость и попросил разрешения взглянуть на ее расчеты. Нина с готовностью передала ему документы и присела на стул. Через 15 минут Тима обнаружил ошибку, не грубую, но досадную. «Вот, взгляните, Ниночка», — сказал он, — «исправьте этот показатель, а дальше все будет в порядке». Девушка смотрела на руководителя, как на божество, спустившееся с небес в огненной колеснице. «Простите меня, Тимофей Сергеевич», — пролепетала она. «Огромное спасибо». «Ну что вы», — великодушно проговорил он. «Ошибка мелкая, вы бы и самостоятельно смогли ее найти. Переутомились, вот и все. Бывает». Но Ниночка горячо проговорила, что он великий человек. Другой бы на его месте пальцем не пошевелил, чтобы помочь. Она, Нина, никогда этого не забудет, а потому хочет как-то отблагодарить своего чудесного шефа. «Не стоит, право», — вяло отнекивался Тимофей, но все же в итоге принял приглашение. Встретились они в маленьком ресторанчике подальше от работы. А то ведь злые языки, как сказал классик, страшнее пистолета. Увидят, начнут трепаться про служебный роман, тогда как это лишь ужин в знак благодарности, — сказала Нина. Ужин, кстати, получился прекрасный. Нина оказалась дивной собеседницей. Умела слушать, искренне интересовалась всем, что говорил Тимофей, смеялась даже неудачным шуткам, при этом ее глаза блестели, щечки румянились, и выглядела она очень хорошенькой. Тимофей чувствовал себя легко, проводя время в ее компании. Позже он отвез девушку домой. Жила коллега в маленькой квартирке, доставшейся от покойной мамы, в одиночку вырастившей дочь. Ниночка, смущаясь, предложила Тимофею подняться и выпить кофе. Надо было отказаться, но делать это Тимофею, как уже говорилось, было сложно, и он поднялся вслед за Ниной на 6-й этаж. В лифте они стояли близко друг к другу, и он снова подумал, до чего она прелестна. Когда Нина, подавая кофе, села рядом, Тимофею было приятно, а когда она потянулась к нему и поцеловала, он не отшатнулся. Вернее, было так. Они поцеловались, а потом он отодвинулся и стал по-дурацки запинаться, бормотать что-то, и девушка залилась слезами. Сказала, что с первого дня влюбилась в собственного начальника. Это ужасно, недопустимо. Но что она может поделать? Сердцу не прикажешь. Как же ей теперь быть? Он ведь ее уволит. Ему стало жаль Ниночку, дрожащую, рыдающую, потерянную. Она говорила, ей не везет с мужчинами. Вот уже и 26, а близкого человека так и нет. И после смерти мамы она одна на белом свете. Годы идут, Нина стала считать себя невезучей и неожиданно встретила Тиму. Но и на эту любовь она не имеет права. Тимофей стал утешать ее, уговаривать не расстраиваться, обнял за плечи и сам не заметил, как они оказались в постели. Лежал подле Нины и не понимал, как это могло произойти, разве так можно? А все проклятое неумение отказать. Вечером, ночью ворочаясь без сна и утром, Тимофей мучился чувством вины и размышлял, как поступить. Собственно, раздумывать было не о чем. Нужно сказать Ниночке, что на этом все. Никаких отношений у них быть не может. А она, конечно, обязательно встретит хорошего человека. Он-то, Тима, точно не подходит на роль ее возлюбленного, хотя бы потому, что не любит Нину. На этот счет никаких сомнений быть не могло. Утром, увидев коллегу в коридоре, встретив ее сияющий, счастливый взгляд, Тимофей улыбнулся в ответ, чтобы не расстраивать девушку сразу, и стал искать момента, чтобы объясниться. Говорить о подобных вещах здесь, в офисе, немыслимо. Кто-то может услышать всюду уши. Пригласить Нину в кабинет, сказать о невозможности отношений и рассчитывать, что она спокойно согласится с этим и выйдет, а никто ничего не заметит, смешно и недальновидно. К К тому же, принимая во внимание Ниночкину эмоциональность, пойдут сплетни, слухи поползут, разговоры. Нет-нет, лучше где-то в другом месте. Тимофей пригласил Нину в тот ресторан, где они были вчера. Выходили из здания по отдельности, как партизаны. Встретились уже там. «Милый, у нас теперь есть свое местечко», — проворковала Нина, легко переходя на «ты» после чопорного рабочего «вы». «Я уже заказала нам блюдо. Ты ведь не против?» Они ужинали, и Тимофей чувствовал, что его решимость тает. Как мог он обидеть эту прекрасную девушку, оттолкнув ее? К тому же ему было хорошо в ее обществе. Да, не любовь, но можно же быть просто друзьями. Однако быть друзьями не вышло. Они вновь очутились в Ниночкиной квартире. А после, когда он уходил, наспех одеваясь в тесной прихожей, говорить о своей нелюбви и необходимости расстаться было уже неприлично. Страдая и мучаясь, Тимофей в итоге решил, что они еще некоторое время повстречаются, раз уж так вышло, а потом Нина увидит, что ничего в нем нет особенного, страсть ее утихнет, и девушка сама его бросит. Ему не придется ничего предпринимать, они расстанутся к обоюдному удовольствию, никто ни на кого не будет в обиде. Тима и Нина виделись в ресторанах и кафе, в том первом и в других. Иногда гуляли по парку, пару раз в кино выбрались, но чаще всего проводили время у Ниночки. Постепенно Тимофей стал обрастать вещами. В ее квартире у него появилась зубная щетка, пижама, домашние тапочки, футболка и красный халат с драконами, жутко безвкусный, Ниночкин подарок ко дню рождения. Она готовила его любимое блюдо. Жаркое в горшочке, пельмени и манник. В холодильнике всегда ждала пиво. Он купил Нине стиральную машину, когда старая сломалась, большой телевизор и микроволновку. Некоторое время тянулось и тянулось. А к концу первого полугодия, отмечая 6 месяцев их романа, Ниночка преподнесла возлюбленному сюрприз. «У меня будет ребенок», — объявила она. «Вернее, у нас». Тимофей всегда говорил, что не хочет детей, и старался не допустить этого. Но Ниночка, как выяснилось, очень даже хотела и проявила чудеса выдумки и изворотливости, чтобы забеременеть. Поведав новость, Нина увидела, что Тима отнюдь не светится от счастья. Наоборот, вскочил, стал расхаживать по маленькой квартирке, хватаясь за голову. Тогда Ниночка прибегла к проверенному средству. Разрыдалась, приговаривая, как она несчастна. Годы уходят, Бог дал ей ребенка от любимого человека, но человек этот вовсе не рад будущему малышу. Бедная она, бедная. И снова Тимофей уступил. Не стал уговаривать Нину избавиться от нежелательной беременности. Пообещал заботиться о матери и ребенке. На работе никто ничего не подозревал. Никто не смотрел косо. И, увидев растущий Ниночкин живот, ее не укоряли и ни о чем не спрашивали. Все же у нас не средневековье. Молодая женщина вольна сама решать, от кого и когда желает родить. Тимофей, мучаясь все сильнее, чувствуя себя загнанным в ловушку, тем не менее держал слово. Покупал витамины и фрукты, возил на обследование и анализы, потихоньку делал за Ниночку работу, чтобы она не перетруждалась, и врал себе, что решит вопрос с их отношениями после того, как Нина родит. Конечно же, этого не случилось. Родился сын. Нина попросила Тимофея придумать ему имя и сказала, что теперь они стали семьей в полном смысле этого слова, пусть и не расписаны. Пока. Но она все понимает и готова ждать, когда он созреет. Тимофей предложил назвать ребенка Сережей в честь дедушки, и Нина была в восторге. Он забрал мать и малыша из роддома, купил все необходимое, обещал, что и дальше будет приносить, что требуется, только скажи. Нина сказала, что Тима лучший, ей с ним повезло. Как после такого объявишь женщине, которая держит на руках твоего ребенка, что решил бросить ее? Сережа рос тихим и спокойным, хорошо кушал и спал. Ниночке было с ним не очень тяжело, но все равно гормональные бури давали о себе знать. Она уставала, нервничала, плакала, утверждала, что стала толстая и некрасивая. Приходилось ее утешать, говорить, что она прекрасна. «Ты меня любишь? Ты никогда не говоришь об этом. Требовательно спрашивала Нина не раз и не два. И Тима, который не хотел идти на конфликт, врал, что любит, конечно, очень любит. Он все дожидался подходящего момента для расставания, а тот никак не наступал. Сереже исполнился годик, потом два и три. Мальчика отдали в садик, но на работу Нина не вышла. Сказала, что хочет посвятить себя ребенку. Тима согласился, как соглашался с ней всегда. Отказался лишь однажды, когда Нина заявила, что им нужно обвенчаться, узаконить греховную связь перед Богом. После его отказа кричала, рыдала, истерила, а он ушел, не желая ругаться и втайне надеясь, что на этом все. Но Ниночка, конечно, вернула его и больше уже не выпускала из цепких лапок. После родов она не сбросила вес, отяжелела, стала выглядеть старше. Научилась печь пироги и пекла через день. Встречала Тимофея в просторном халате, заваливала идиотскими россказнями о соседях или рецептами блогеров из интернета, а он слушал, смотрел на нее и думал, что не только не любит Нину, она ему даже противна. Однако уйти, оставить ее не мог. Как-то раз не появлялся неделю, и Нина оборвала телефон, даже на работу ему звонила, а однажды и явилась туда под невнятным предлогом. «Куда ты пропал? Сережа плачет, спрашивает, где папа. Я тоже вся на нервах. Еще раз такое выкинешь, я этого так не оставлю, имей в виду. Скажи спасибо, официально жениться не заставляю, но бросить нас у тебя не выйдет. Мы семья». Тимофей слушал, холодел от ужаса и безнадеги, клял себя последними словами за бесхарактерность, понимал, что никогда, ни за что ему не избавиться от этой женщины, и это, конечно, катастрофа. Потому что семья у него уже была. Жена была настоящая, любимая, и дочь. Тимофей и Наташа вместе учились в институте, были знакомы больше 20 лет. Он влюбился в нее с первого взгляда, и не только потому, что она была красавица, хотя от нее глаз было не отвести. В Наташе было то, чего не хватало Тимофею. Она была бойкой, активной, смешливой и дерзкой, грудью стояла на защите справедливости, бросалась в бой и помогала всем, кому была нужна помощь, даже если это вредило в конечном счете ей самой. Первая студентка на курсе – Наташа отлично училась, пела в студенческом ансамбле, писала статьи в газету. Ее энергии хватало на все. Когда они стали встречаться, Тимофей поверить не мог, что такая потрясающая девушка выбрала именно его. Сейчас Наташа работала в пресс-центре крупной компании. Была успешной и даже еще более красивой и искрометной, чем в юности. Когда говорят, что мужчины изменяют потому, что в семье им чего-то не хватает, чаще всего это самооправдание и ложь. Тимофею, например, хватало всего – и любви, и внимания, и поговорить с женой было о чем, и общие увлечения имелись. Пытаясь отстраненно взглянуть на случившееся, он сам не мог понять себя и простить. Связь с Ниной тянулась больше 6 лет. И началась не в период кризиса, непонимания или еще чего-то, чем многие оправдывают свое предательство. Все у них с Наташей складывалось отлично. Дочь и жена были самым дорогим, что имелось у Тимы. Ему не было нужды искать на стороне благодарность, любовь, понимание. И на рутину не пожалуешься, и на скуку. От добра добра не ищут. Да Тимофей не искал, просто не смог отказаться от того, что само шло в руки. Каждый день, каждый час он боялся, что Наташа узнает, заподозрит, ведь поводов усомниться в его честности было так много. Будь Наташа подозрительным человеком, задалась бы вопросом, где муж пропадает на выходных, где бывает вечерами после окончания рабочего дня. Нелепые отговорки о командировках и сверхурочной работе звучали глупо, врал Тима неумело, по крайней мере, поначалу. Потом ничего, втянулся. Но страх был напрасен. Наташе и в голову не могло прийти, что у мужа есть любовница, что он изменяет ей. На работе тоже никто бы не поверил. Все считали Тимофея Сергеевича порядочным, честным, немного недотепой, простодушным и чересчур мягким. Разве станет такой человек врать, изворачиваться и вести тайную жизнь? Однако Наташа не только из-за его характера плохого о муже не думала. Причина крылась еще и в том, что сама она была чиста и честна. Поверить в обман и предательство близкого не сумела бы, а выискивать доказательства неверности не стала бы тем более. Тимофей мог попасться 100 раз, покупая что-то для Нины или Сережи, отправляя СМС-сообщения, разговаривая потихоньку по телефону. Он утаивал половину премии, деньги за подработки и сверхурочные отдавал Нине, а Наташа ни разу не спросила, почему его зарплата годами не растет, а порой муж приносит домой меньше, чем прежде. Так и жил Тимофей, и обе его женщины годами оберегали Штирлица от провала, поддерживая хрупкий баланс. От разоблачения Тиму защищала слепая вера жены и то, что Нина, с первого дня зная о наличии законной супруги, не настаивала на разводе, не просилась замуж. Ее устраивало быть на вторых ролях, или, что вероятнее, она догадывалась, что в этом вопросе давить на любовника бесполезно. Впрочем, Тима был уверен, Нина выжидает, терпеливо ждет своего часа. Тем временем Сереже исполнилось 7. Настало время идти в школу. «Сын хочет, чтобы ты пошел на линейку. Ведь там будут все с папами и мамами. А он что, сирота при живом отце?» – заявила Нина. В последнее время она была раздражительной. Они часто ссорились. Нина хотела выйти на работу, но никак не могла устроиться и требовала помочь ей с этим. Села на диету, записалась в спортзал, но согнать лишний вес пока не удавалось, и Нина злилась. «Да, пап, ты придешь?» – спросил Сережа. Внешне он был как две капли похож на отца, хотя в характере ребенка Тимофей своих черт почти не находил. В Сереже чувствовались материнская хватка, хитрость и некоторая неуравновешенность. Тимофей, разумеется, пообещал. Линейка проходила во дворе. И он дергался, боялся встретить кого-то из знакомых, хотя город-то огромный. Школа, как и дом Нины, находилась в другом районе, далеко от дома Тимофея и от офиса, где он работал. Все шло в полном соответствии с многолетними традициями. Дети болтали, изнывали от скуки, родители переминались с ноги на ногу, поглядывая на часы. Выступление директора, потом спонсора школы, какого-то депутата и по совместительству директора завода, после песни детского музыкального коллектива, стихи, добросовестно прочитанные учащимися школы, и, наконец, звонок, знак, что пора расходиться. Родители первоклашек взяли детей за руки и повели к школьному крыльцу. Вот там-то все и случилось. На крыльце, рядом с представителями администрации школы и пузатым спонсором, стояла Наташа. Раньше Тимофей не видел ее, да жены и не было. Видимо, только что появилась, поднялась по ступенькам, хотела подойти к депутату, но застыла на месте. «Она же в пресс-центре этого индюка работает», — вспомнил Тимофей. Индюк посетил мероприятие, и Наташа с ним. Фотографировать и иными способами увековечивать его деяния для широкой публики. Тимофею показалось, что все звуки, голоса, смех, музыка разом стихли, и люди исчезли. И не было никого и ничего, только Наташа, стоявшая с белым, опрокинутым, искаженным болью лицом, и он, Тимофей, рядом с сыном и Ниной, рядом со своей второй семьей. Наташа не закричала, не заплакала, не сбежала по лестнице с требованием объяснить, в чем дело. Она лишь смотрела на него, просто смотрела мужу в глаза, не произнося ни слова. И Тимофей понимал – всему конец. Вот так просто в один сентябрьский день вся лживая конструкция, которую он выстроил за минувшие годы, рухнула ему на голову, придавила чудовищным весом, погребла под обломками. Ничего больше между ним и женой никогда не будет. Бесполезно просить прощения, объяснять, уверять, что он всегда, всю жизнь любил только ее, свою Наташу. Она уже все решила, и решение не изменит. Тимофей знал это, но все равно не мог поверить. Попытался не согласиться, сделал шаг вперед, бросился к жене. Но она вскинула руку. «Нет, не подходи, не смей приближаться». а потом повернулась и ушла. Ушла из его жизни. Тимофей отчетливо понял, что вместе с нею исчезли счастье и радость. Теперь ему предстоит жить в этой опустевшей, сиротливой, серой новой реальности. «Пап, мы идем?» — дернул Тимофея за руку Сережа. Нина улыбалась. Она все поняла, и ее все устраивало. Сколько можно сидеть на скамейке запасных? Перезревший плод в итоге сам упал в подставленные ладони, и Тимофею оставалось лишь согласиться принять его. Уступить, как обычно.